Глава 17. В то же время в кабинете ректора. «Ладно, Нойс, скажи мне лучше, как идут дела у нашей девочки?» — спросила леди Амория. «По-моему, пошел прогресс, нет?» Ведьма прищурилась и откинулась на спинку дивана. Нойс неопределенно пожал плечами. «Вы правы, леди Амория», — начал он, но ведьма его нетерпеливо перебила. «Нойс, прекрати ко мне обращаться так официально. По крайней мере, наедине», — добавила она и небрежно поправила шикарные темные волосы. «А то я начинаю себя чувствовать дамой в почетном возрасте», — вздохнула она. Собственно, на самом деле так оно и было. Но Амория, как, впрочем, и любая женщина, терпеть не могла упоминать и даже вспоминать о своем истинном возрасте. «В конце концов, мы с тобой давно знакомы, так что давай на «ты»,» — хмыкнула она. Ректор запнулся на секунду. «Это верно. Знакомы мы давно. И я попробую», — ухмыльнулся он. «Собственно, Амория, вы... ты права», — исправился он. Называть ведьму на «ты», да еще такую, как леди Амория, Нойсу было совершенно неудобно. Вот его ушедший за грань друг, отец Лилианы, даже в те годы делал это запросто. Иной раз Нойсу даже казалось, что наверняка было совершеннейшим бредом, что ведьму и Кларенса что-то связывало. Источник Лилианы и правда начал развиваться. Но развитие идет очень и очень своеобразно, надо сказать. Сейчас я тебе кое-что покажу. И он стал рыться в бумагах. Леди Амория только рукой махнула. «Уволь меня от своих графиков и сводок, прошу. Для меня главное, что у девочки начался прогресс. А это... оставь себе для сравнения и анализа», — хмыкнула ведьма. Нойс покопался еще в записях и с чрезвычайно растерянным видом поднял голову. «Никак не могу найти их. Странно. Прекрасно помню, что вчера вечером все записи систематизировал и убрал в верхний ящик». Он пожал плечами. «Или не убрал?» — внезапно мелькнула мысль. Правда, обычно такой безалаберности ректор не допускал. Да ведь он как раз сегодня вечером ждал девушку для еще одного измерения магического источника, результаты которого и хотел занести в свои записи. Заодно хотел Лилиану хоть немного подбодрить, показать, что дела не так и плохи, сказать, что вполне вероятно, что за оставшийся месяц до начала сессии ей удастся показать не самый плохой результат и получить допуск к экзаменам. Леди Амория нетерпеливо передернула плечиками. «Найдешь. Хотя...» Она оглядела стол ректора, заваленный книгами, манускриптами и разного рода бумагами. «Бардак у тебя, господин ректор, редкостный». Ной скинул взгляд на свой стол и никакого беспорядка там не увидел. «Ну, это на ваш, на твой взгляд», — поправился он. «Я же прекрасно ориентируюсь и сразу нахожу то, что мне нужно». Он обезоруживающе улыбнулся, но вот глаза мужчины показались ведьме встревоженными. «Ну-ну», — хмыкнула Амория. «Собственно», — она потянулась и поменяла положение ног, чуть не задев острым длинным каблучком обивку дивана. «Я это уже и сама поняла. Ведь Арт пару раз точно сбросил личину кота?» Небрежно поинтересовалась ведьма и искоса посмотрела на ректора. Нойс поднял бровь. «Да, сидящая на диване ведьма сильна. Впрочем, в этом он никогда не сомневался». «Вы... ты...» — опять сбился Нойс. «Заметила всплеск?» Амория только глаза прикрыла. «Еще бы! Первый раз отдача была такая, что я едва на метле удержалась. Правда, стабилизация наступила весьма быстро. Он ведь недолго удержал облик?» Ведьма со жгучим интересом посмотрела на ректора. Тот согласно кивнул. «Насколько я понял, обратный процесс пошел почти сразу». Амория чуть прикрыла глаза. «Ну да, так и должно быть. Но вот что меня смутило...» Она кинула на ректора нечитаемый взгляд. «Так это то, что второй раз всплеск был значительно слабее. но зато по времени гораздо длительнее. Собственно, ведьма полностью закрыла глаза, погрузившись глубоко внутрь себя, и неожиданно выпрямилась, будто прислушиваясь. Вот, очень слабое эхо, весьма и весьма слабое. Она широко раскрыла глаза и с удивлением добавила. «У меня такое чувство, что он до сих пор не вернул себе личину». Ректор неожиданно скрипнул зубами. Надо сказать, это существо рядом с Лилианой порядком его раздражало. «Арт, хорошо еще, что девочка не знает, кто он такой на самом деле. Мантикора. Как же, как же!» «Амория, ты же говорила, я прекрасно помню, что личина на этом твоем арте будет сидеть, как влетает до последнего». Едва сдерживая злость, не понимая, почему же он так злится, сказал Нойз. Ведьма скривилась. «Говорила. Так она и сидела», — хмыкнула Амория. «А если началась такая свистопляска, значит, магия у девочки растет. Это тебе как раз показатель, считай, независимый измеритель», — добавила она. «И не злись, Нойз. Для девочки арт совершенно безопасен. Я это говорила уже не раз и еще повторю. Когда же источник Лилианы достигнет нужных размеров, вся магия бедняжки Лерии и ее матери заполнит его до краев. И вот тогда я отпущу Арта», — задумчиво сказала ведьма, покосилась на сердитого Нойса и добавила. «Может быть». И совершенно неожиданно щеки ее чуть порозовели. Нойс сделал вид, что ничего не заметил. Он отвел глаза, и тут неожиданно над столом замигал желтым цветом и на мгновение открылся и тотчас закрылся, выбросив запечатанный конверт официальный портал. Амория сразу же поднялась и подошла к ректору. «Письмо из министерства?» Она нахмурилась, увидев знакомую печать. «Быстро же кто-то подсуетился!» — задумчиво сказала ведьма. Ректор же сжал зубы и одним движением сорвал печать.